Часть четвертая. Зарницы далеких гроз. 28 июня 1801 года. Французская республика. Дворец Мальмезон. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин. РССН. УФСБ по Санкт-Петербургу. Ленинградской области. Град. Пока Наполеон отсутствовал, во Франции стало известно о событиях, которые вряд ли можно назвать счастливыми для первого консула. Это касалось прежде всего египетской армии, которую Наполеон тайно покинул в августе позапрошлого года. Дивизионному генералу Жану Батисту Клеберу, которому было передано командование всеми французскими войсками в Египте, Наполеон оставил запечатанный конверт, в котором лежала записка, объясняющая его поступок, и долг в 7 миллионов франков. Для прочих же было заявлено, что главнокомандующий уехал во Францию, чтобы собрать новый флот взамен погибшего при Абукире. И подкрепление. Наполеон обещал вернуться через 3 месяца. Клебер, впрочем, не сомневался в том, что этот типчик, так он презрительно называл своего бывшего начальника, в Египет больше не вернется. Старый служак, однако, не опустил руки, а сумел нанести в марте 1800 года мамелюкскому вождю Ибрагиму Бею поражение при Гелиополисе и подавить вспыхнувшее весной того же года восстание египтян. Турки были разбиты и отброшены в Сирию, а Клебер начал переговоры с турками и англичанами о почетной эвакуации остатков армии во Францию. Но 14 июня 1800 года, по иронии судьбы, в день победного для Наполеона сражения при Маренго, генерала Клебера убил мусульманский фанатик, а дальше началась агония когда-то победоносной армии. 8 марта 1801 года неподалеку от Абукира высадился британский десант под командованием генерала Ральфа Аберкромби. Потеряв 1100 человек из высаженных 6000, турки и англичане начали теснить французов. Принявший командование после смерти Клебера генерал Мину, перешедший в магометанство и сменивший имя Жан-Франсуа на Абдаллах, попытался снова начать переговоры с противником. 20 марта 1801 года под Александрией он дал сражение 14-тысячной армии генерала Аберкромби. Французы потерпели поражение. Слабым утешением для них стало то, что в бою получил смертельное ранение командующий британскими войсками. 16 мая французский генерал Агюстен Бельяр разбил противника при Аль-Зауме, но эта победа стала лебединой песней египетской армии, которая к тому времени удерживала лишь Александрию и Каир. Наполеон, прекрасно понимая, что дни французской армии в Египте сочтены, все же тешил себя надеждой на то, что еще можно как-то продержаться, а потом и попытаться выручить опытных и храбрых солдат и офицеров, получивших бесценный опыт войны на востоке. Но в июне этого года наступила развязка. В Каире, окруженный турками и британцами, генерал Бельяр подписал конвенцию о сдаче города. Известие об этом только что поступило в Париж. Наполеон был в ярости. Как Бельяр, герой многих сражений, не принудив противника развернуть свои силы, не сражаясь, не попытав счастья, капитулировал перед британцами? Он сдал столицу Египта со всеми ее складами, с 400 вполне исправных пушек, мощными фортами, не сделав ни единого оружейного выстрела. И кто капитулировал? Лучшие в мире солдаты. Первый консул бегал по своему кабинету, мимоходом смахивая на пол со стола бумаги и в раздражении пиная ногами некстати подвернувшийся ему стул. Когда армии полагают, что из критического положения можно выйти без бесчестья посредством заключения конвенций, тогда все потеряно. Это все равно, что доверить оборону и честь оружия старухам с веретенами. Почему Бельяр капитулировал? Кто дал ему право вести себя так пацифистски? Ведь он получил от республики право посылать ее солдат на смерть ради ее защиты, но не право спасать их за счет общественного блага. «Скажите, Андре, — спросил он у меня, — как у вас в России поступили с таким вот Бельяром?» Я замялся, пытаясь объяснить Наполеону, что в русской армии не принято сдаваться врагу, а командиров, которые решатся это сделать, ждет суровое наказание. «Эх, Андре, — с горечью произнес Наполеон, — а ведь Бельяр был одним из храбрейших командиров моих. Он доказал это во время итальянской кампании. При Арколе он закрыл меня своим телом, и предназначенная мне пуля попала в него». Первый консул еще раз перечитал донесение. Это ужасно, Андре. В Каире капитулировала армия численностью 14 тысяч человек. Правда, согласно конвенции, всех их должны отправить на английских и турецких кораблях во Францию. Я щедро награжу всех, кроме, естественно, Бельяра, и создам из моих египетских храбрецов что-то вроде Восточной гвардии. Такие солдаты понадобятся нам во время совместного с русскими похода в Индию. Кроме того, меня радует то, что вместе с моими храбрецами во Францию отправят пушки, знамена, оружие и все те драгоценные раритеты, которые мы нашли в Египте. Простите, но вы уверены, что британцы не нарушат условия, подписанные генералом Бельяром конвенции? Ведь обитатели Туманного Альбиона всегда славились свойством не соблюдать данные ими обещания. Наполеон мрачно кивнул и покачал головой. У него тоже сложилось вполне определенное мнение о британцах. «Андре», — со вздохом сказал он, — «мы сейчас только можем гадать, как оно будет на самом деле. А пока я приложу все силы для того, чтобы вытащить из Египта своих храбрецов. В том, что произошло, есть доля и моей вины. А если император Павел поможет мне, то я буду перед ним в большом долгу. Впрочем, почему-то так и получается, что я больше должен русским, чем они мне, а это непорядок». 16-28 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок, Василий Васильевич Патрикеев, журналист и историк. Мой собеседник, граф Федор Васильевич Растопчин, был немного взволнован, хотя и старался скрыть сей факт. Он зашел ко мне, чтобы, как он заявил, обсудить некоторые возникшие внешнеполитические вопросы. Касались они Республики Семи Соединенных Островов, некого псевдогосударственного союза, созданного русскими на отвоеванных у французов Ионийских островах. Я знал, что эти острова ранее принадлежали Венецианской республике, но по Кампо-Формийскому мирному договору, подписанному в мае 1797 года, территория Венеции была поделена между Австрией и Францией. Представитель Парижа, Толейран, на переговорах настоял на том, чтобы Ионические острова были переданы Франции. На их территории создали три департамента. Местные жители, сперва встретившие французов как освободителей, вскоре возненавидели их. Захватчики ввели на островах военное управление и всячески притесняли и унижали местных жителей. Все изменилось с появлением в Средиземном море русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова, заключив военный договор со своим недавним противником Османской империи, объединенный русско-турецкий флот изгнал французов с Ионических островов. Кульминацией стал штурм неприступной крепости на острове Корфу. К началу марта 1799 года все Ионические острова были освобождены от французских войск, а 21 марта 1800 года в Константинополе Российской и Османской империи подписали конвенцию, согласно которой на территории трех бывших французских департаментов, за исключением городов Первеза, Воница, Бутринти и Парга, расположенных на континенте, была образована Республика Семи Соединенных Островов под покровительством двух империй. Тогда же в Константинополе султаном Селимом III была одобрена Венецианская конституция аристократической республики, которая формально определяла вассальную зависимость от Османской империи. На флаге республики красовался крылатый лев святого Марка, который указывал на преемственность от Венецианской республики. Официальным языком был принят сначала итальянский язык, а затем в 1803 году к нему присоединился греческий. Большинство населения были православными христианами. В настоящее время секретарем Законодательного совета Республики Семи Соединенных Островов являлся Иван Антонович Каподистрия, уроженец острова Корфу, но состоящий на службе России. Ловкий и хитрый грек вел дела так, что, хотя республика официально и была данницей Османской империи, но де-факто находилась под управлением России. На островах находились русские войска, базировались боевые корабли российского флота. Несмотря на незначительные размеры и немногочисленность населения, Ионические острова имели большое стратегическое значение. Они были чем-то вроде трамплина на Балканы и на Ближний Восток. Наполеон заявил однажды, что если бы пришлось выбирать то он лучше бы отказался от только что завоеванной Италии, чем от Ионийских островов. Потому-то Ростопчин и пришел ко мне, чтобы потолковать о республике Семи Соединенных Островов. Формально Россия пока не была в состоянии войны с Османской империей, но у турок все делалось быстро. Достаточно султана принять окончательное решение, русского посла под стражей отведут в Семибашенный замок. Именно таким образом турки объявляли войну другим государствам. «Кто сейчас посол России в Константинополе?» Не удержавшись, спросил я у Ростопчина. «Чрезвычайным посланником и полномочным министром Константинополя сейчас служит тайный советник Василий Степанович Тамара. Это опытный дипломат и весьма достойный человек. Если мне не изменяет память, ему уже за 60, — вздохнул я. «Бедняга, ему будет нелегко в тюрьме». «Возможно, что турки уже не такие кровожадные и дикие, какими они были во времена предшественников султана Селима», — пожал плечами Ростопчин. «Как я слышал, нынешний султан не чужд европейским веяниям и даже собирается распустить янычарское войско и создать что-то вроде полков нового строя». «Если это так, то нам, возможно, следует, не теряя времени даром, попытаться договориться с турками, дабы они сохранили нейтралитет на время нашего совместного с французами похода в Индию. Естественно, надо будет им что-нибудь пообещать». Мне сообщили, что первый консул собирается направить в Константинополь полковника Ораса Франсуа Себастьяне, чтобы помириться с турками. Во всяком случае, именно так было в нашей истории. «Это не тот драгунский полковник, который воевал против нас в Италии и попал в плен к Суворову?» — поинтересовался Ростопчин. «Тот самый, этот корсиканец, отчаянный рубака. Но в то же время он не лишен таланта дипломата. Именно он уговорил турок в нашей истории объявить в 1806 году войну России. А когда этому воспротивилась Британия, вооружил и подготовил к обороне турецкие батареи в проливах и воспрепятствовал входу в них британских кораблей. Вершиной же его карьеры стал портфель министра иностранных дел Франции и звание маршала». «Интересный молодой человек. Ему, кажется, нет и 30. Нельзя ли пригласить его на нашу службу?» «А стоит ли? В качестве французского дипломата он принесет нам больше пользы. Неплохо было бы познакомить его с майором Никитиным. Я передам в Париж, чтобы Андрей Кириллович ненавязчиво попросил Наполеона свести его с полковником Себастьяне. Думаю, что тот послушает своего земляка». «Ну, земляки бывают разными», — криво усмехнулся Ростопчин. «Вспомните того же Поццо ди Борго». «Исключение лишь подтверждает правила», — я развел руками. «А майору Никитину я сегодня же сообщу о желательности знакомства с полковником Себастьяне. Думаю, что он все поймет правильно». 17-29 июня 1801 года. Кронштадт. Алексей Алексеевич Иванов, частный предприниматель и любитель военной истории. Работы над паровой машиной у нас шли вполне успешно. Во всяком случае, ее макет исправно дымил, пыхтел и вращал колесо, которое на настоящем пароходе двигало бы его вперед. Не менее старательно мастера Сохтинской верфи работали над корпусом первого русского парохода. Но с моей точки зрения это все было кустарщиной. Паровые суда были необходимы флоту российскому как воздух и в качестве транспортов, и в качестве боевых кораблей. Их надо строить как можно быстрее, чтобы наш русский военно-морской флот стал самым сильным в мире. Для этого надо уже сейчас думать о строительстве бронированных кораблей. Надо миновать период, когда уже построенные многопушечные деревянные корабли превращали в паровые, установкой в их корпусе паровой машины. Кроме того, надо было бы сразу определиться с типами кораблей, которые нам необходимы. Пока не налажено серийное производство надежных паровых двигателей, массовое строительство нового флота невозможно. А двигатели эти не кролики, их строить в большом количестве просто невозможно. Не хватит для этого ни ресурсов, ни производственных мощностей. Как говорится, по одежке следует протягивать ножки. Именно поэтому я и решил потратить пару дней на то, чтобы посетить Кронштадт и своими глазами взглянуть на корабли Балтийского флота, которые находятся в боевой готовности в настоящее время. В качестве своего рода гида я попросил адмирала Ушакова дать мне Ивана Крузенштерна, для того, чтобы и с нашей стороны на Кронштадт и его окрестности взглянул знаток морского дела, я взял своего друга Дмитрия. Он все же как-никак лейтенант флота российского. Ну, а уже на конечном этапе подготовки к командировке в Кронштадт к нам словно репей прицепилась моя доченька. «Папа, вы что, с дядей Димой хотите ехать в Кронштадт без меня?» — возмущенно воскликнула Дашка. «Какое коварство! Да я вам бы этого никогда бы не простила!» Тяжело вздохнув, я кивнул Дашке, после чего с радостным визгом она умчалась в свою комнату готовиться к завтрашнему вояжу. Я обреченно переглянулся с Димоном, поняв, что эти два дня наши нервы будут все время натянуты, как струны на балалайке. Дочь у меня, конечно, замечательная, только хлопот от нее бывает полон рот. Предчувствия меня не обманули. Утром к месту сбора кардигардии Михайловского замка Дашка вышла, наряженная в тельник, плотно обтягивающий ее верхнюю часть тела, и в обтягивающие джинсы. Дополняли сей авангардный для начала XIX века костюмчик кроссовки на ногах и бандана на голове. Иван Федорович Крузенштерн, которого к кардигардии провожала невеста, густо покраснел, крякнул и потом старательно отводил взгляд от Дашки. Прочие же мужчины, как статские, так и военные, откровенно и с удовольствием разглядывали филейные и прочие части тела моей дочурки. Особенно возбудились молодые офицеры, они начали что-то оживленно обсуждать по-французски. Хорошо, что Дашка еще плохо владела этим языком. Федор Федорович Ушаков, пришедший проводить нас и уже немного привыкший к экстравагантным поступкам и эпатажной одежде Дарьи Алексеевны, между прочим, кавалера двух российских орденов и наградного оружия, напутствовал нас, пожелав счастливого пути. 17-29 июня 1801 года. Кронштадт. Дарья Алексеевна Иванова, русская амазонка и кавалер ордена святой Екатерины. Мы погрузились в кареты дворцового ведомства. Мы должны были выбраться на Петерговскую дорогу, по ней миновать Стрельну и добраться до Петергофа. Далее нас ждал Рамбов, так моряки по-свойски называли Оренбаум, откуда уже рукой будет подать до Кронштадта. С собой мы, помня ЧП на дороге в Павловск, захватили кое-что из стрелковки, а в грузовую бричку положили два заряженных акваланга и дайверную снарягу. Вполне вероятно, что мне с дядей Димой придется омывать телеса в водах Финского залива. Дело в том, что сейчас в Кронштадте было полным-полно работы. Туда из Ревеля отбуксировали поврежденные корабли британской эскадры. Наши корабелы внимательно осмотрели плавучие трофеи и определили степень повреждения каждого из них. Парочку захваченных кораблей, не мудрствуя лукаво, было решено разобрать на запчасти. Уж очень сильно они оказались побитыми русскими ядрами. Остальные можно было отремонтировать и использовать против их прежних хозяев. Англичане строили корабли качественно, так что Балтийский флот в скорости пополнится несколькими боевыми единицами. А вот два корабля имели пробоины ниже ватерлинии и нуждались в доковом ремонте. В Кронштадте имелся Петровский док, который начал строить еще Петр I. Работы затянулись на 33 года, и открыт он был в 1752 году. Сооружение получилось грандиозное. Длина ремонтного канала была 400 метров, ширина — 30 метров. Одновременно в нем могли находиться 5 кораблей. Построен он был настолько качественно, что его механизмы вполне исправно работали еще в начале 2000-х. Удивительно и то, что док этот строили, что называется, на вырост. В российском флоте того времени просто не было тогда таких судов, для которых он был предназначен. Проблема же заключалась в том, что к моменту появления в Кронштадте британских трофеев док был заполнен до отказа кораблями Балтийского флота. А подводные части подбитых кораблей эскадры Нельсона требовалось тщательно осмотреть. Так что вполне вероятно, что Дмитрий и я облачимся в свои гидрокостюмы и из-под воды осмотрим днище английских кораблей, чтобы определить размеры пробоин и оценить полученные ими в бою повреждения. 17-29 июня 1801 года. Кронштадт. Дарья Алексеевна Иванова, русская амазонка и кавалер ордена святой Екатерины. По дороге мы вели непринужденную беседу с Иваном Федоровичем Крузенштерном. Тот на время своей службы на флоте успел повидать немало интересного. Особенно папу и дядю Диму интересовал британский флот, в котором пароход и человек прослужил несколько лет в качестве стажера. Он побывал в США, где ему посчастливилось поручкаться с самим Джорджем Вашингтоном. Крузенштерн был на Барбадосе, в Британской Индии и в Кантоне. Иван Федорович не был чужд и коммерции. Еще два года назад он составил и передал вверха проект развития торговли с Китаем через Кантон. Российская империя имела сухопутный центр торговли с Поднебесной в Кяхте. Ныне это райцентр в Бурятии. А вот в начале XIX века место сие славилось тем, что именно там шла бойкая торговля Европы с Азией. Через Кяхту в Китай вывозились сукно, мануфактура, пушные товары и юфть, выделанная кожа. А из Китая шел главный товар — чай. В небольших количествах из Китая в Европу доставляли шелковые и хлопчатобумажные ткани, фарфоровые изделия. Длительное время, около века, именно Кяхта снабжала чаем всю Россию и почти монопольно Западную Европу. Причем в России этот китайский чай называли кяхтинским, а в прочих европейских странах — русским. В XIX веке современники называли богатый купеческий город Троицко-Сапск, так русские называли Кяхту, песчаной Венецией. Я кое-что слышала от Николая Петровича Рязанова о перспективах торговли с Китаем, и потому была полностью согласна с Крузенштерном. Надо начинать вести дела с китайцами и через Кантон, пока этот порт не успел превратиться в центр наркоторговли. Но британцы уже начали в широких масштабах завозить в Поднебесную опиум из Бенгалии. Купцы из Ост-Индской компании крупно рисковали, ведь продажа опиума в Китае была запрещена декретом императора 1799 года. Зато прибыль от этой торговли была просто баснословная. И даже угроза строгого наказания не пугала британских наркоторговцев. «Вы правы, мадемуазель», — кивнул головой Крузенштерн. «Я сам наблюдал в Кантоне, как алчные китайские купцы по ночам причаливали к кораблям британской Ост-Индской компании и тайком от своих таможников покупали опиум. А в самом Кантоне мы нагляделись на тех, кто пристрастился к этому дьявольскому зелью. На курильщиков опиума было просто страшно смотреть. Эти люди готовы были отдать последнее, продать самих себя и своих родных, лишь бы добыть вожделенный опиум, дававший им забытье от всех земных забот». «Иван Федорович», — вздохнул папа, — «все закончится тем, что британцы, да и не только они, силой заставят китайцев покупать эту заразу и отторгнут от Поднебесной земли, в которых они будут чувствовать себя полными хозяевами. Впрочем, давайте поговорим о том, ради чего мы едем в Кронштадт, то есть о российском флоте и морских служителях». «Уважаемый Алексей Алексеевич», — спросил Крузенштерн, — «а что именно вы хотите узнать о нашем флоте? Как я понял, вы и так неплохо осведомлены обо всем». «Думаю, что после Ревельской Виктории развитие флота российского ускорится. Наша эскадра в Средиземном море во время архипелагской экспедиции адмирала Ушакова оказалась выше всяких похвал. Другое дело, что у нас в тех краях есть только одна база, где наши корабли могут получить продовольствие, воду и дать отдых экипажам. Но, как рассказывали мне мои знакомые, служившие на кораблях Средиземноморской эскадры, с продовольствием на Корфу часто возникали большие трудности. По союзному договору провизию поставлять были обязаны наши союзники, турки, но они часто манкировали своими обязанностями, и порой адмиралу Ушакову приходилось покупать у местных жителей еду за свои деньги». «С турками все понятно», — усмехнулся дядя Дима. «Они были союзниками вынужденными и делали все, чтобы наша эскадра, побив французов, побыстрее убиралась в Черное море». «Да, и прочие наши союзники тоже были не намного лучше», — кивнул папа. «С такими союзниками и врагов не надо. А вот как мы сживемся с французами?» «Французы хорошие моряки», — задумчиво произнес Крузенштерн. «Да и в бою они храбры дерутся. Особенно изрядные у них корабли. Французские кораблестроители строят прочные и быстроходные суда. Недаром британцы так высоко ценили захваченные у французов корабли. Думаю, что мы могли бы сражаться с ними против общего врага». «Так-то оно так», — согласился папа. «Только политика Франции последнее время подвержена резким колебаниям, и с ними тоже придется держать ухо востро». «Правильно говорил Александр Александрович. Я тоже решила встрять в мужскую беседу. Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас». «Хорошо сказано», — воскликнул Крузенштерн. «А кто такой Александр Александрович?» «Один умный человек», — усмехнулся дядя Дима. «Вы его не знаете. Кстати, если я не ошибаюсь, мы подъезжаем к Петергофу. Думаю, что неплохо было бы сделать остановку, перекусить и ехать дальше». Историческая справка. Плавно Амур свои волны несет. Историки считают, что впервые русские люди вступили на берега Амура еще в первой половине XVII века. Именно тогда отряд казачьего атамана Василия Пояркова увидел воды огромной реки, которые местные жители тунгусы именовали Амар. Китайцы же, появлявшиеся на берегу Амура, в основном в качестве торговцев, называли ее Хэйхэ, Черная река. Казаки объясачили племена рочонов и дючеров, принудив их платить ясак мехами. Это не понравилось манчжурам, которые примерно в то же время захватили Пекин и основали новую правящую династию Цин. Первое вооруженное столкновение между манчжурами и казаками произошло в 1652 году, когда немногочисленная ватага атамана Ерофея Хабарова разгромила атаковавший ее отряд манчжуров, превосходящий казаков по численности в три раза. «Здесь, на великой реке Амур, стоят драки сильные с воинскими людьми, что прислали от царя Багдойского», — докладывал в письме на имя якутского воевода служилый человек Онуфрий Степанов. Государство российское в те годы только-только приходило в себя после Великой Смуты. Воин со Швецией и Польшей. Поэтому царь Алексей Михайлович не мог выделить больших сил для защиты новых восточных рубежей своего царства. В свою очередь Китай, объединенный под знаменами новой династии, был на подъеме. Вполне закономерно, что манчжуры потребовали от русского царя, чтобы тот побыстрее покинул берега Амура и отвел своих подданных на запад и север. «Вам, русским, следует побыстрее вернуться в Якутск, который и должен служить границей», — грозно требовал император Сюанье. К тому времени на реке Зия уже вовсю действовал 10-тысячный отряд манчжуров, имевший 172 пушки. Уничтожив несколько русских поселений и острожков, манчжуры осадили Албазин, центр российской колонизации на Амуре, который обороняло 400 казаков. Но даже при таком огромном численном превосходстве русские оказали отчаянное сопротивление. Понеся огромные потери, манчжуры после двухгодичных боев за Албазин сумели таки добиться, чтобы казаки сожгли свой острог и покинули берега Амура. Но отчаянное сопротивление русских произвело впечатление на власти Поднебесной, и они согласились пойти на мировую. В подписанном в 1689 году в Нерчинске трактате была установлена граница между двумя державами. Самое забавное, что трактат сей был написан на трех языках — по-манчжурски, по-русски и по-латыни. Китайский вариант отсутствовал. Латинский же вариант появился потому, что ни в России, ни в Китае тогда не было квалифицированных переводчиков, знавших оба языка. С манчжурского на латынь тексты переводили жившие в Пекине иностранцы, монахи-миссионеры, француз Франсуа Жеробийон и португалец Томазо Перейра. В российской делегации латынью достаточно свободно владел Андрей Белобоцкий, русин, выходец из Польши, богослов, учившийся в университетах Италии, Франции и Испании. Он бежал в Россию от преследования инквизиции. С учетом трудностей перевода, все три экземпляра Нерчинского трактата оказались абсолютно неидентичными. географические названия рек и гор, по которым проходила весьма условная граница, на всех трех языках звучали по-разному. В результате из текста трактата можно было сделать лишь два однозначных вывода. Русские покидают Албазин, и в Приморье границей между Россией и Китаем становится правый исток Амура река Аргунь. Сами дипломаты прекрасно понимали недостаток подписанного ими документа, поэтому в нем появилась такая фраза о границах в устье Амура: «Они не ограничены до иного благополучного времени». Несомненным положительным моментом во всей этой запутанной истории было и то, что, согласно пятой статье трактата, было установлено место, где можно было осуществлять торговые сделки. В Китай уходили сибирские меха, из Китая — знаменитый чай. Обороты взаимовыгодной торговли были огромными. В иные годы выручка и таможенные сборы покрывали половину бюджетного дефицита страны. Закончилась Северная война, Россия из царства стала империей. По инициативе Петра I на границе России и Китая были направлены экспедиции картографов, которые попытались распутать ребус, именуемый Нерчинским трактатом. Кое-что картографам и дипломатам, в их числе был и знаменитый Савва Рагузинский, удалось сделать, но работа оказалась не в проворот. Государственные мужи России прекрасно понимали, именно Амур — самая удобная дорога на Дальний Восток. Якутский воевода Яков Ельчин писал в Петербург: «Ежели бы Амур-река была в российском владении, и, можно быть, от Нерчинска выходить судами в Амурское устье, то от Якутска до Охотска пути старания иметь надлежало б». Еще бы! Связь Камчатки с Сибирью и Европейской Россией поддерживалась через порт Охотска, до которого добирались вьючными караванами из Якутска по непроходимому тракту через тайгу, горы и болота. В 1758 году иностранная коллегия Российской империи попыталась было договориться с правителями Поднебесной о разрешении пользоваться Амуром для доставки продовольствия и грузов в порты на Камчатке и Охотском море. Но манчжуры были категорически против присутствия русских на Амуре. Еще одна попытка наладить судоходство по Амуру была сделана в годы царствования императрицы Екатерины II. Но китайцы оставались по-прежнему непреклонными. К тому же Россия в этот момент была занята решением турецкого и польского вопросов. Император Павел I уделял много внимания делам Дальнего Востока. Именно при нем была учреждена российско-американская компания, но процарствовал Павел Петрович недолго. Сменивший его на престоле Александр I в 1805 году отправил в Китай посольство во главе с графом Юрием Головкиным. Вместе с ним на восточные рубежи страны выехал и полковник Теодор Довре, или, как его называли в России, Федор Федорович Довре. Француз, родившийся в Дрездене, он честно служил России с 1785 года. Довре прошел через все войны с Наполеоном, участвовал в сражениях при Фридланде, Клястицах, Бауцене, Феншампенуазе, а в 1814 году в составе победоносной русской армии вошел в Париж. Его портрет в генеральской форме находится в воспетой Пушкиным военной галерее Зимнего дворца. Но мало кому известно, что Довре в русской армии ведал военной разведкой. В инструкции, которую Федор Федорович получил накануне своего отъезда с посольством графа Головкина, было сказано: «Собрать все возможные сведения о военном положении страны между Байкалом и чертою китайской границы, развить представление относительно военной части у китайцев в Маньчжурии по Амуру, предоставить заключение, возможно ли будет со временем совершить небольшую тайную экспедицию в страны, лежащие между Амуром и Становым хребтом, сохранять тайну и осторожность». Довре добросовестно выполнил порученное ему задание. С удивлением он установил, что местные тунгусы не считают себя подданными цинского императора, а все присутствие Китая на здешних землях ограничивается лишь несколькими пограничными столбами с надписями на пяти языках. В итоге Довре представил русскому царю проект о способах к осмотру и описи Амура и совершению экспедиции по левому берегу этой реки, не подав подозрения китайцам. Но тут начались войны с Наполеоном, и продвижение России на Дальний Восток пришлось снова отложить. Неудачей закончилась и миссия графа Головкина. Его просто не пустили в страну, потому что граф отказался выполнять унизительные ритуалы, которые, по мнению маньчжурских чиновников, должен был выполнить русский посол. Ради интересов России Головкин согласился на 9-кратное касание пола лбом перед императором Поднебесной, но он категорически был против репетировать земные поклоны перед пограничными чиновниками империи Цин. В мае 1805 года граф Головкин направил в Министерство иностранных дел Российской империи записку о реке Амур, в которой он тщательно проанализировал все варианты развития событий вокруг Великой Дальневосточной реки. Дипломат считал, что нет природных рубежей между Россией и Китаем, кроме реки Амур, коя могла бы служить естественной границей. «Свободное плавание по Амуру важно для нас», — доказывал Головкин, «дабы приобрести более легкое, нежели ныне, сообщение между Сибирью и учреждениями на Камчатке и в Охотске. Нет сомнений, что преимущество более умеренного климата, плодородия берегов всей реки, леса, которые можно там обрести для строительства судов, составляли бы весьма выгодные средства для снабжения продуктами и торговли с этими бесплодными областями. Судоходство по Амуру предоставило бы нам также возможность установить деятельную торговлю с маньчжурами и обитателями Кореи». Но, как доказывал граф Головкин, несмотря на все неточности и изъяны Нерчинского трактата, власти Китая никогда не пойдут на добровольные уступки в отношении России. Напрасно стремились бы мы доказать наши права на сию территорию. Китайцы никогда не согласятся их признать. Однако, по мнению дипломата, путь вооруженного конфликта с Китаем тоже недопустим. Путь переговоров обещает лишь весьма сомнительный успех. Путь оружия представляется еще менее благоприятным. Если мы сравним ту легкость, с какой китайцы соберут 100 тысяч человек на берегах Амура, с теми препятствиями, которые нам придется преодолеть, чтобы собрать там армию в 15-20 тысяч человек и содержать их там, то можно видеть, что сие значит слишком дорого платить за завоевание. Головкин доказывал, что решить вопрос о границе по Амуру можно только в одном единственном случае, если китайцам когда-либо потребуется политическая или военная помощь России. Наша помощь, либо даже посредничество, дали бы нам право выставлять требования и добиться, чтобы вместо прямой линии к востоку нам был уступлен левый берег Амура. Удивительно, но русский дипломат попал, что называется, в яблочко. Именно так оно и произошло. Через 50 с лишним лет. В марте 1859 года генерал-майор Николай Павлович Игнатьев будет назначен императором Александром II посланником в Китай. Поднебесная в тот момент находилась в весьма сложном положении. Она с треском проигрывала Вторую опиумную войну, и правителем империи Цин срочно был необходим посредник, который помог бы Китаю с наименьшими потерями заключить мир с Англией и Францией. В сентябре 1860 года европейцы взяли штурмом Пекин и разграбили запретный город цинских императоров. Китайцы готовы были согласиться со всеми условиями подготовленного Игнатьевым договора об установлении окончательной границы между Россией и Китаем. Игнатьев же помог китайцам уладить все дела с европейцами и добиться того, чтобы они покинули Пекин. Признательность китайского правительства за спасение столицы от европейской оккупации и ускорение удаления союзных войск выразилось в заключении и немедленной ратификации договора 14 ноября 1860 года, по которому за Россией утвержден как левый берег реки Амур, так и правый реки Уссури со всеми приморскими гаванями. За Россией было обеспечено право сухопутной торговли в китайских владениях и устройство консульств в Урге и Кашгаре. 17-29 июня 1801 года, Санкт-Петербург, Кронштадт, Дмитрий Викторович Сапожников, лейтенант российского флота и кавалер. Давно не бывал я в Кронштадте. Не в том, в который в 21 веке может попасть любой желающий, а в том, которым он был на протяжении веков. Я еще помню его до дамбы, когда в Кронштадт можно было добраться лишь на пароме, а на пирсе прибывших гостеприимно встречали погранцы и люди с добрыми и немного усталыми глазами. Нынешний Кронштадт, забитый туристами, не производит в 21 веке впечатления военно-морской базы, где все связано с кораблями и флотом. Кронштадт образца 1801 года встретил нас не сиянием золотого купола морского собора, а сотнями мачт кораблей, стоящих на рейде. Наш «Йол» — прибрежный двухмачтовый бот, на который мы погрузились на пристани в Оренбауме, легко рассекал серые воды Финского залива. Крузенштерн чувствовал себя на его палубе как дома. Сказывался многолетний опыт давних плаваний. Дашка же, вот бестия, как всегда лезла туда, куда ей не следовало, и рисковала при резком повороте оказаться за бортом. Ну а Леша с видом профессионала осмотрел Йол, поковырял доски на борту корабля и покачал головой. Я знал, что корабли Балтийского флота России отличались недолговечностью. Некоторые из них несли службу менее 10 лет. На то было немало причин, главная из которых — сырой лес, из которого изготовлялись корабли. Об этом стоило бы поговорить потом, в Адмиралтействе. А в Кронштадте в настоящее время главным был полный адмирал Петр Ханыков. Дядечка сей не вызывал у меня доверия. В свое время он командовал русской эскадрой, которая вместе с британской эскадрой блокировала побережье Голландии, захваченное французскими войсками. Да и потом, в нашей истории, действуя в 1808 году против англичан и шведов, был признан виновным в неосмотрительной оплошности, слабости в командовании, медлительности, так как не воспрепятствовал соединению английских кораблей со шведским флотом и удалился, не имея причин, в Балтийский порт, потеряв при этом 74-пушечный корабль «Всеволод». За это Ханыков был осужден к разжалованию в матросы на месяц, но император Александр I отказался конфирмировать приговор военного суда. В конце концов, Ханыкова за невыполнение высочайших предписаний в 1809 году уволили в отставку. Я пытался поговорить о нынешнем командире Кронштадтского порта с Федором Федоровичем Ушаковым, но тот, чуждый всем служебным дрязгам и сплетням, категорически отказался продолжить этот разговор. Жаль, очень жаль. Впрочем, Ханыков, ссылаясь на самочувствие и возраст, вежливо извинился за то, что не сможет лично поприветствовать посланцев государя, и отправил на встречу с нами адмирала Михаила Кондратьевича Макарова, нашего старого знакомого еще по Ревелю. У меня сложилось впечатление, что с ним мы найдем общий язык. Прежде всего, мы хотели осмотреть Кронштадтское адмиралтейство и доки, ну и посмотреть, в каком состоянии находится Балтийский флот. Нам предстояла долгая и жестокая борьба с Британией, которая, как известно, сильна своим флотом. А что мы можем ему противопоставить? Одно дело встретить эскадру неприятеля в своей гавани, где нашим кораблям помогало все — извилистый фарватер, береговые батареи, заграждение в виде ряжей, и другое дело — сражение двух парусных эскадр в открытом море, где немаловажное значение имеет выучка экипажа, а также умение командиров маневрировать и ловить ветер парусами. И тут я вспомнил о письме Крузенштерна адмиралу де Рибасу, тому самому, в честь которого в Одессе названа знаменитая улица. Дело было в 1800 году, и уже тогда отношения между Россией и Англией стали хуже некуда. Вот как Крузенштерн предполагал действовать в случае начала войны с Британией. «Будет чрезвычайно важно вредить всячески торговле, единственному источнику богатства Англии. В этих видах я предлагаю назначить в начале мая эскадру из двух линейных кораблей и нескольких обшитых медью фрегатов, с тем, чтобы она, обогнув Шотландию, отправилась на высоту Азорских островов, где нет английских крейсеров и где обыкновенно проходят суда, возвращающиеся в июле и августе месяцах из Восточной и Западной Индии и из Большого Южного моря. Я по собственному опыту знаю, что конвой этих кораблей бывает всегда слабый и редко состоит более чем из одного или двух военных кораблей. На пути не следует забавляться захватыванием призов, чтобы тем не возбудить подозрения. Но по приходе ограничиться взятием только этих больших кораблей, из которых каждый, возвращаясь из Индии и из Китая, представляет собой ценность в 1,5 или в 2 миллиона рублей. Сюда же меньшей важности надо просто потоплять. Кстати, Крузенштерн учел и такой фактор. Англичанам не придет в голову, чтобы мы пошли на такое предприятие, и беспечность их подает нам счастливую надежду на исполнение. Иван Федорович мыслил вполне конкретно. Британцев следует бить по их кошелькам. На индийских богатствах поднялась промышленность будущей империи, над которой никогда не заходит солнце. Если перекрыть морские пути, которые, как пуповина, связывали колонии и метрополию, то алчная Британия скоро загнется от анемии. «Иван Федорович», — спросил я у Крузенштерна, — «а вы не хотели бы стать каперским адмиралом?» «Да-да, это я вполне серьезно спрашиваю». Крузенштерн сделал удивленные глаза, а я подмигнул ему и приложил палец к рту, дескать, разговор об этом еще впереди. 17-29 июня 1801 года. Кронштадт, Петровский док, Алексей Алексеевич Иванов, частный предприниматель и любитель военной истории. Скажу прямо, хотя я и не один раз видел Петровский док в Кронштадте, только сегодня впервые оценил его размеры и добротность. И тем обиднее мне было то, что корабли Балтийского флота, по своей конструкции мало уступающие иностранным, имели такой малый срок службы. По дороге я не поленился и внимательно осмотрел ёл, на котором мы следовали из Ораниенбаума в Кронштадт. Я убедился, что все болезни, которые снижают срок службы военных кораблей, в наличии и на этом небольшом двухмачтовом паруснике. Корпус был изготовлен из плохо просушенной древесины, из-за чего уже через лет 5 дерево начинало гнить. Я не говорю уже об откровенной халтуре, когда стальные болты, соединяющие детали корпуса, не проходили насквозь, а служили лишь декорацией. Иной раз стальной крепеж заменялся обычными деревянными нагелями. Результат, не отслужив в боевом строю и 10 лет, корабль приходилось списывать для разборки на дрова. Что же касается Петровского дока, то открыли его лишь в 1752 году, в царствовании дочери Петра Великого, императрицы Елизаветы Петровны. Она лично соблаговолила своей царственной ручкой запустить шлюзовые механизмы. К моему стыду я узнал от адмирала Макарова, меня так и подмывало назвать его Степаном Осиповичем, а не Михаилом Кондратьевичем, что еще с 1774 года в доке установлена паровая машина, купленная в Шотландии. И с ее помощью огромный доковый бассейн можно осушить всего за 9 дней. А совсем недавно, в 1792 году, Кронштадтская портовая мастерская самостоятельно построила для этих же целей паровую машину еще более совершенной конструкции, а мы с Кулибиным изобретали велосипед. Мне даже стало стыдно за свое незнание истории. Я укоризненно посмотрел на Димона, который, в свою очередь, лишь огорченно развел руками. Оказывается, наши предки были не такими уж отсталыми, как о них любили писать в советских и российских учебниках истории. Да и делали они все добротно. Я помню, как в начале 2000-х побывал по делам фирмы в Кронштадте, посетив при этом и док. Мне сказали, что система удержания и спуска воды работает и через 250 лет, а подгонка огромных гранитных глыб, которыми выложены стенки дока, такова, что между ними нельзя заметить ни мха, ни травинки. Сейчас в сухом отсеке Петровского дока стоял трофейный британский 74-пушечный корабль «Уоррер», захваченный нами в Ревельском сражении. Нельзя сказать, что корабль сей был новый. На воду его спустили в Портсмуте в 1781 году. Но наши корабеллы осмотрели его и пришли к выводу, что после ремонта он вполне может быть использован на Балтике и Северном море. В нашей истории он под британским флагом попортил немало крови французам у Атлантического побережья, а в 1809 году в составе британской эскадры ликвидировал просуществовавшую почти 10 лет Республику Семи Соединенных Островов. В нынешнем варианте истории такое произойти не должно. На бортах трофея, выше и ниже, ватерлинии, мы заметили пробоины от русских ядер. Впрочем, как пояснил мне адмирал Макаров, повреждения эти не были смертельными, и корабельные плотники рассчитывали в ближайшее время отремонтировать британца. «Только вы, Алексей Алексеевич, учтите», — осторожно сказал мне Макаров, — «ремонт может закончиться не ранее середины осени. Ну, нет у нас сейчас никакой возможности управиться с ним быстро. Ведь помимо этого корабля у нас нуждаются в ремонте, причем серьезном, еще не менее десятка наших и трофейных судов. Для качественного ремонта нужна сухая древесина, медные листы, материалы на рангоут и такелаж. А где все это взять? Вы уж постарайтесь объяснить государю ситуацию. Пусть он не гневается на нас». Я кивнул адмиралу. Уж мне ли не знать, когда вдруг заказчикам неожиданно приспичит построить дом или баню к определенному числу. И мои объяснения, что то, что у нас получится в спешке, их потом заставит поминать меня не злым тихим словом, в расчет не брались. Я не стал ничего говорить адмиралу Макарову о том, что мы всерьез рассчитываем на помощь кронштадтских судостроителей. Он меня просто бы не понял. Надо было поискать другие верфи, скажем, Аланецкую или Соломбальскую на Белом море. Только Аланецкая верфь не могла быстро строить новые корабли. А Соломбальская верфь, хотя и имела необходимые кадры и опыт, все же обладала одним большим минусом. Построенные на ней корабли приходилось гнать с севера на Балтику вокруг Скандинавии и в непосредственной близости от британских военно-морских баз. А англичане, имевшие мощную резидентуру в Архангельске, наверняка заранее подготовились бы к перехвату вновь построенного русского судна с необученным экипажем и практически безоружного. Нет, надо было искать какой-нибудь другой выход. Димон недавно беседовал с Крузенштерном о возможности вести каперскую войну против британского торгового судоходства. А мне вдруг вспомнились эскадры русских клиперов, правда, паровых, которые в напряженные моменты взаимоотношений между Британией и Россией по приказу царя выходили в море и располагались на торговых путях англичан. Гордая Британия тут же поджимала хвост, оценив тот ущерб, который она могла бы понести во время действий русских рейдеров. — Скажите, Михаил Кондратьевич, — спросил я у Макарова, — можно ли в сравнительно небольшое время построить на наших верфях небольшие, но быстроходные корабли, которые в случае военных действий могли бы действовать на вражеских коммуникациях? — Алексей Алексеевич, — хитро улыбнувшись, произнес Макаров, — вы имеете в виду корабли для каперов? Что ж, подобными вещами часто грешили британцы, так почему бы им самим не испытать на своей шкуре атаки русских удальцов? Во время войны в Средиземном море туркам весьма досаждали греческие каперские флотилии. Правда, греки часто мало чем отличались от обычных пиратов, да и бог с ними, с греками. Уверен, что русские моряки покажут лучшую выучку и мужество, которыми всегда славился наш флот. Я понимаю, Михаил Кондратьевич, что действия российских каперов очень опасны. Британцы приложат все усилия для того, чтобы уничтожить наши корабли. Ну а что они сделают с членами экипажей? Макаров крякнул и покачал головой. Эти островитяне требуют от всех остальных моряков строгого соблюдения законов ведения войны на море. А вот сами они... Да, я согласен с вами, что с пленными русскими моряками британцы могут обойтись весьма жестоко. Только русские не привыкли сдаваться в плен. Помните подвиг капитана второго ранга Остенсакена? Командир дубельт-шлюпки капитан второго ранга Христиан Иванович Остенсакен 20 мая 1788 года неподалеку от Очакова был окружен четырьмя турецкими галерами. Когда захват дубельшлюпки был неизбежен, капитан Остенсакен выстрелил из пистолета в крюит-камеру. От чудовищного взрыва погибла дубельшлюпка и четыре вражеские галеры. После этого случая турки опасались брать на абордаж русские корабли. «Конечно, помню, Михаил Кондратьевич, ведь еще киевский князь Святослав Игоревич говорил, не посрамим же земли русской, ляжем тут костьми, мертвым нет срама». «Да, я тоже читал об этом». Макаров пристально посмотрел на меня, потом на Димона, Крузенштерна и Дашку. «Господа, вы с дороги, и вы устали. Я хочу пригласить вас к себе, чтобы немного отдохнуть. У меня и продолжим нашу увлекательную беседу.